Александр Конторович. Ценитель чайных церемоний. Читает Владимир Солдатов. Петр Михайлович, вас к шефу. Миловидная Леночка была, как всегда, легка и воздушна. Такое впечатление, что она не ходит, а летает на предельно малой высоте. Настолько легко и непринужденно она всегда передвигалась по офису. Надо отдать должное. Виссарионович всегда умел подбирать себе секретарш. Что ни говори, а многолетний опыт работы на всяких там руководящих должностях, он свое дело играл. А как он вел деловые переговоры? Мастер. И вроде бы ни о чем таком серьезном не говорят, а глядишь, уже и все позиции оппонента выяснены. Надо отдать должное и его бабскому батальону. Они свою задачу тоже исполняли умеючи. Там улыбнулись, здесь покосились. Вот клиент и поплыл. Правда, на мне они свои штучки не оттачивали. Свой, так сказать, собрат. Чуть не ляпнул по перу. Нет, чего-чего описать, это уж точно не ко мне. Мы по другой части. Год инженерно-штурмового батальона в армии, 5 лет работы в полиции. Из них 3 в ОМОНе и 2 года ОБЭП. Вот, честно говоря, туда я сунулся напрасно. Лучше бы уж и дальше бегал с автоматом. Но что вышло, то вышло. После пары-тройки командировок и полученных там всевозможных отметин и подарков из боевых порядков меня безоговорочно турнули. Мол, по здоровью не тянешь, извини. Подвернулась тогда возможность пойти на более спокойную службу, и я, дурак такой, согласился. Нет, не скажу, что все это время я потратил зазря, но не мое это. Нет у меня талантов по раскрытию сложных мошеннических схем и фокусов. Так что, когда подвернулась возможность возглавить отдел промышленной безопасности в одной конторе, где уже успешно подвязался мой давний знакомый, я долго не раздумывал. Правда, конкретно с этой должностью получился некоторый облом, и пришлось заняться логистикой. И вообще в другом месте, так уж вышло. На удивление, это оказалось достаточно интересным делом, и я понемногу втянулся. Даже и какие-то полезные соображения по этому поводу появились. Вот и пришлось кататься в командировке. Даже и в Китай съездил несколько раз. Против ожидания, торговля с этой интересной страной одним только Алиэкспрессом не ограничивалась. Там существует громадная масса всевозможных фирм и фирмочек, некоторые из которых занимаются торговым делом уже несколько поколений подряд. Начинали с лавки, в которой сам хозяин за прилавком и стоял, а развернулись ого-го как. Но, как ни странно, про лавочку часто помнят, а кое-где даже и само здание сохраняется. С китайцами вообще оказалось интересно переговоры вести. Это вам не бизнес отечественного разлива. Тут традиции, которым хрен знает сколько лет вообще. Не так сел, не то сказал, не так или не туда посмотрел, и все, сворачивай миссию, переговоры успешно провалены. Да и выдержка. Тут очень много чего учитывать нужно. Они вообще народ неторопливый, им спешить некуда. Не немцы и не англичане. Там подход к делу принципиально различается. Запад, там все быстро. Хватай мешки, вокзал поехал. А здесь все размеренно. Чай попить, за погоду поговорить, искусство всяческое обсудить. Чтобы ясно было, не лох педальный перед тобою сидит. Проявил контрагент уважение, прислал человека знающего и грамотного, высоких материй не чуждого. С таким и просто так поговорить приятно. За жизнь. И не западло, между прочим. Своего достоинства не уронишь и лица не потеряешь. А уж потом, когда все положенные слова сказаны, уважение оказано в должной мере, тогда уж и к деловой части переговоров можно перейти. Я, к стыду своему, тоже это далеко не сразу понял. Были шишки. И немалые. Меня безжалостно тыкали носом, слава богу, было кому, терпеливо объясняя сделанные мною промахи и подробно разбирая всевозможные ляпы. Год. Целый год, как щенка Шелудивого, меня драли попросту безжалостно. не пропуская ни единого промаха. Роль моя все это время сводилась к заднему сидящему. Так сказать, статист, но обязательный. Папку там за старшим таскает, зонт ему подает. Своего голоса по умолчанию не имеет, да и не может. «Пойми, Петя», — терпеливо объяснял мне наш основной переговорщик в тех краях, Виктор Иванович, «китайцы — народ древний и никуда не спешат. Они даже мыслят совсем по-другому, не так, как мы. Немцу или французу тому результат важен. А уж каким путем он достигнут, вообще похрен. Здесь все не так. Правильно ли ты себя вел перед противной стороной? Сумел ли поддержать честь главы фирмы? Не допустил ли умаления чести предков? Да, и это тоже. Так что если немец переговоры провалит, получит втык. А вот китайцу скажут, да, ты не достиг желаемого, но не допустил умаления своего достоинства и не посрамил чести. Не переживай, в следующий раз ты сможешь настоять на своем. Только потерпи». «И они терпят?» «Ты охренеешь, но да!» «И подолгу способны один и тот же вопрос обсуждать. Казалось бы, все еще вчера решили, но здрасте, опять про то же самое». «Пойми, для них это нормальный процесс. Опять же, мнение какого-нибудь дядюшки Хо из далекой деревни, которого он, может быть, и в глаза-то никогда не видел, может значить очень и очень много. Сейчас, да, уже не так сильно, как в прошлом. Но...» Словом, учеба шла. Стиснув зубы, я пил китайский чай. Он, как оказалось, тоже бывает разным и не всегда, кстати, вкусным. Вежливо улыбался и мотал на ус все, что видел и слышал. И черт его там знает, как долго продолжалось бы мое обучение, но внезапно слег Иваныч. Перитонит — штука крайне неподарочная. А на завтра уже ехать на переговоры, весьма ответственные. Отказаться никак невозможно, мы к подписанию этого контракта шли давно и упорно. Вызвать же кого-то взамен нашего главного переговорщика — анрыл. Анрыл — жаргонное слово, означающее «невозможно». Мы же не МИД, в конце-то концов. Наши кадровые возможности не столь велики. Пришлось ехать мне. С совершенно похоронным настроением, надо сказать. Вхожу в зал. Вижу сидящих напротив меня представителей договаривающейся стороны. Морды, в принципе, все знакомые, не раз уже виделись. А это кто? Сухой, поджарый старичок. Он-то здесь чего потерял? А потерял ли? На подобные встречи абы кого не пустят. Тут у китайцев с подобными вещами строго. Так, если он тут сидит, а где, кстати, он уселся? Место, удобное мягкое кресло, стоит чуть в стороне и позади всех. То есть он может видеть каждого и контролировать весь процесс переговоров. Ага, контролер? Да ну, бред. А вот на модератора всего процесса он очень даже и смахивает. И когда первый из переговорщиков, прежде чем начать говорить, сделал легкий полупоклон в сторону деда, я окончательно уверился в своих догадках. Все будет решать именно этот старичок. То есть ребятки просекли, что наш главный спец приболел, отказаться от переговоров мы сейчас не можем, и надобно додавить слабое звено. Меня, то есть. Причем сделать это на глазах у руководства, чтобы показать себя в наилучшем свете. Значит, если мои догадки верны, передо мною сам господин Ли Сянь, главный в ихней корпорации. Выслушав положенную вступительную часть, вежливо киваю в ответ. Может быть, мы слегка приспустим штору, чтобы солнечные лучи не мешали уважаемому господину профессору? Если это тот самый дедок, то он, помимо всего прочего, еще и мастер боевых искусств. Профессор. Так его почтительно именуют. Опа! Есть попадание. Старичок медленно кивает. «А вы далеко пойдете, молодой человек?» Мы с профессором прогуливаемся по веранде. Вся прочая шатия-братья стоит в почтительном отдалении. Господин Ли возжелал побеседовать со мною лично. «Я приложу все старания, мой господин». Он улыбается хитрой старческой улыбкой. «Не ваш. У вас, мой молодой друг, есть свое руководство. Кстати, передайте от меня наилучшие пожелания вашему старшему товарищу. Я уже распорядился послать ему самый наилучший чай. Пусть поскорее выздоравливает. Нам всем его не хватает». Переговоры, к величайшему изумлению той стороны, неожиданно завершились на достаточно выгодных для нас условиях. Просто в какой-то момент старичок обронил пару негромких фраз, и передо мною тотчас же положили уже подписанный текст договора. Осталось только поставить свою подпись, что я немедленно и сделал. «Вы проявили чуткость и внимание к старшим. Похвально. Очень немногие из вайгажений способны на такое проявление чувств. Это надо ценить. Я всегда буду рад видеть вас на нашем ежегодном приеме». Вайгожень — иностранец. Правда, Иваныч мои восторги несколько охладил. «Нет, сделал-то ты все верно. Но представь, если бы ты ошибся, и этот старичок оказался вовсе не лисянем. Мало ли кого они могли туда еще пригласить. Ты же его никогда в лицо не видел ведь? То-то же. Риск. Он для карточной игры хорош». И снова учеба. В Москву я вернулся только через год, но уже с хорошими рекомендациями от старшего товарища. Может разговаривать и договариваться. Коротко и емко. Но нашему генеральному этого хватило. Он вообще мужик умный. Вот меня и загрузили. По самые уши. «Здравствуйте, Игорь Виссарионович. Приветствую я директора». «Здравствуй, Петр. Садись». Кивает он на кресло напротив. «Присаживаюсь. Тут такое дело. Что-то у нас питерский филиал засбоил. И ведь не подкопаешься. Формально все выглядит правильно, а результаты падают. Короче, смотайся туда и сам своими глазами на все это посмотри. Ну, а после возвращения мы твои впечатления и выводы уже в приказе обобщим». И я заранее представляю себе кислые морды некоторых ребят из этого филиала. Шеф в подобных случаях бывает резок и нелицеприятен. Долго ли собираться неженатому и одинокому человеку? Чемодан, запасное белье, носки, платки — и хорош. Бритву и крем — все, к выезду готов. Поезда ныне ходят быстро. Только вздремнул, и вот он, Московский вокзал. Питер никогда не меняется. Вот и в этот раз город абсолютно проигнорировал мое появление. Понятное дело, что приветственного транспаранта поперек Невского проспекта никто и не ожидал. Но хотя бы встретить меня местные ребята могли? Ага, хрен там, у них и своих забот дофига. Ладно, до офиса я как-нибудь и сам доберусь, дорога, в принципе, знакомая. Третий день работы внес хоть какую-то ясность в весьма запутанное положение дел. А чего это у вас такой бордель в логистике? За каким, простите, хреном один и тот же товар перевозят по несколько раз между разными складами? Чешет в затылке собеседник. Ну, не знаю. Видимо, зачем-то это нужно. Для облегчения порядка учета, наверное. У нас же разные склады с разными регионами работают. Может быть, именно по этой причине? И транспортные издержки, естественно, влияют на конечную стоимость доставки, так? Ну, наверное. И очень даже нехило влияют, надо сказать. Работа в ОБЭП все же научила меня на некоторые вещи смотреть под особым углом. А все перевозки выполняет одна и та же транспортная контора. И принадлежит она, вот же сюрприз, родной сестре одного из руководителей филиала. Собственно, получив эту информацию, можно было уже дальше не копать. Десант из московской бухгалтерии, аудит, и сумма убытков предъявляется незадачливому братику. Все, финиш. Мою работу можно было считать выполненной. Телефонный звонок прозвучал вечером, когда я уже собирался спать. «Петр Михайлович?» «Слушаю». «Марков моя фамилия. Я тут в одной конторе тружусь. Грузы всякие возим. Между одними и теми же складами. Интересно?» «Продолжайте». Обводной канал, дом, ну, он такой, с синенькими окнами. Знаете, есть там такое строение. Наш питерский офис. Любопытно. Знаю. У меня тут некоторые бумаги есть. Народ, наверное, потерял. А вы, чисто случайно, как я понимаю, их нашли. Правильно понимаете. Я вот и думаю, кто бы их купил? Если они того стоят, не откажусь. Есть у меня средства и на подобные расходы. Наш директор много чего в жизни повидал. И понимает, что далеко не все вопросы можно решить, так сказать, общепринятым способом. То есть официально и в рамках действующего законодательства. Там накладные всякие, договора. Отчего-то их вдруг решили задним числом перезаключить. Бывает. Где мы сможем увидеться? Этого места я не знал совершенно. Мое знание питерских улиц совершенно спасовало. Ладно, всеведущие Google-карты мне подсказали кратчайший путь, так что я пришел сюда даже чуть раньше предполагаемого времени. Хотя и не сразу. Пришлось побродить по окрестностям. Я же не местный, всего не знаю. Никого. Впрочем, я не особо обольщался. Человек, предлагающий заведомо ворованные документы, будет чрезвычайно осторожен и 5 раз проверит место встречи и предполагаемого покупателя. Сразу ко мне точно не выйдет. Ну, теоретически же нельзя исключить и того, что проверяющий из Москвы уже получил на лапу от местных воришек и запросто может сдать им незадачливого продавца. Может ведь такое быть? Да запросто. О, вот и он. Звук шагов приблизился, и передо мною возник господин Голованов, глава нашего питерского филиала. Удивлены? А должен? Собеседник усмехается. Отдаю должное вашей выдержке. А вы интересный человек и опытный. Сразу же зацепились за внутренние перевозки. Опыт. Он кивает. Понимаю. Вынужден вас разочаровать. Сделки не будет. В том, разумеется, формате, который был вам предложен. Но это не значит, что никакой сделки не будет в принципе. У меня есть к вам предложение. Встречное. Слушаю вас. Изображаю на лице заинтересованность. А сам прислушиваюсь. Не похоже, чтобы он сюда один заявился. Не дурак же? Я готов выступить в роли покупателя. И что же вы хотите приобрести? Вежливо интересуюсь я. Ваше молчание. Ненадолго. Всего на 2-3 месяцев. После этого я буду уже недосягаем для вашего шефа. А потом вы с чистой совестью можете все ему рассказать. И даже доказать. Я передам вам все необходимые материалы. Такую задержку легко обосновать. Скажем, вам нужно время для дополнительной проверки и изучения. Протягиваю раскрытую ладонь. Давайте. Что? Материалы, о которых вы говорили. Я ведь должен их предварительно прочитать. Иначе мой рассказ будет выглядеть неполным. Без проблем. Но в день моего отъезда. Должен же и я иметь хоть какие-то гарантии. А мой гонорар? Сколько вы хотите? По моим скромным прикидкам, вы присвоили порядка... Чуть поколебавшись и сделав вид, что считаю, называю ему сумму. Ты смотри, и глазом не моргнул. Ну и выдержку у мужика. Уважаю. Или он реально спер намного больше? И? Полагаю, что 5% от этой суммы. Наличными возьмете? Ставит он на землю кейс. Так, стоп. А вот это уже явная подстава. Голованов не мог знать, соглашусь ли я или нет. Он не мог даже догадываться о порядке сумм, что будет нужно выплатить. И вдруг? У него все с собой? Сказки. Нет. На счет переводите. Я вам его назову. Или напишу, как хотите. Чей не в 18 веке живем. Да и кроме того, оглядываюсь по сторонам. Места тут неуютные. А ну, каких-нибудь гопников встречу. Их можно встретить и не имея с собой крупной суммы денег. А так, всегда есть возможность разойтись полюбовно. Ему зачем-то очень нужно, чтобы я взял этот кейс. Что в нем? Да и этот намек на гопников. Возможно. Но без чемодана от них проще убежать. В крайнем-то случае. Так. Не прокатило. Я кейс не взял. Голованов смотрит на меня из-под лобья. Он явно чем-то раздосадован. Хреновые у тебя, дядя, информаторы. Я ведь сообщение о нарытых мною фактах еще днем по электронной почте скинул. Не со своего почтового ящика. У меня парочка резервных имеется. Специально для такого случая. Ты что ж, мил друг, думаешь, что я только по твою душу этак внезапно нарисовался? Вынужден разочаровать. Ты далеко не первый, так что контроль моего телефона и почтового ящика ничего и никому не дает. Телефон ведь тоже запасной есть. Так что, запишите счет? Давайте. Собеседник достает сигаретную пачку и ручку. Диктуйте. Неудобно же так записывать, да еще и на весу. Вы бы хоть присели, сочувственно говорю я ему. Да хоть этот кейс себе на колени положите. Все поудобнее будет писать-то. Нет, не хочет. Явно что-то тут не так. А уже и тяжелое дыхание рядом слышно. Не все так просто, не все. У кого-то тут тоже терпеж заканчивается. Волнуется мужик. Но мои слова возымели хоть какое-то действие. Присел клиент. Не прямо здесь, в сторонку отошел. Тут какая-то тусклая лампочка на стене имеется. Лучше, наверное, под нею видать. Вполне естественно, что и я к нему поближе подошел. Не орать же конфиденциальные сведения во все горло. Не считает же он меня за круглого идиота. Вот только диктовать я ничего не стал. А уцепившись руками за прутья забора, сделал неожиданный прыжок, и между нами теперь стальная преграда. Нет, стрелять-то через нее вполне возможно, а вот так с места и без разбега перескочить далеко не каждый сумеет. Мой собеседник, во всяком случае, грузен и физически не силен. Надо думать, что подобного культбита с моей стороны явно никто не ожидал. К забору метнулись быстрые серые тени. «Стоять!» «Ага, сейчас!» «Не иначе, как в кейсе наркота или еще что-то подобное. Уж больно тональность выкриков знакомая. Точно так же мои коллеги по ОМОНу в свое время кричали на задержании. А раз так, то ни при каких обстоятельствах мне нельзя быть задержанным. Раз уж этот деятель нашел способ подключить к этому делу и правоохранителей, оставим за кадром их моральные качества, не это сейчас главное, то они уж точно найдут способ всунуть мне в руки этот самый кейс. И будут там мои пальчики и все прочее. Хай и шум точно возникнут основательные. Мой шеф тоже зубки покажет. А клиент таки успеет за это время благополучно улизнуть. Не до него будет. Интересно, сколько ж он украсть-то ухитрился? Что-то не соответствует его действия масштабу наезда на меня. Или я только верхушку затронул? Но все это проскакивает в моей голове, так сказать, за кадром. А пока я лезу на крышу. Именно туда, да. Не просто так ведь я вокруг места встречи ногами топал. Есть у меня такая нехорошая привычка. Все лично проверять. Каждый человек является потенциальным негодяем до тех пор, покуда обратного не доказал, говаривал в свое время один мой знакомый опер. Потому, кстати, и до пенсии благополучно дожил. Ни разу его подставить никто не сумел. Вот и я, руководствуясь его изречением, заблаговременно прикинул все возможные варианты подставы. В том числе и вероятные неприятности со стороны полиции. А что? Все может быть. И пути отхода прикинул. Не так-то уж их и много оказалось. И все они легко перекрывались при желании. Вот и пришлось в затылке почесать. Так что не просто так я именно в этом месте через забор сигал. Имелись к тому причины. И очень этот маневр, по-видимому, внизу не понравился. Потеряли меня из виду. Сразу же. Ибо на открытое пространство, чего, скорее всего, и ожидалось, я не выбежал. Прямо на месте и испарился. А тот факт, что аккурат в месте моего перескока через забор стопка паллет лежит, с которой можно легко на крышу залезть, Про это, надо полагать, никто и не подумал. И напрасно. Шум, гам, ищут меня. Лучи фонариков мелькают, темно ведь уже на дворе. Где он, куда делся? Под ноги гляньте, может, люк какой-нибудь тут есть. Вперед, ребята. Можете даже на метр вглубь все перекопать. Никуда бежать, грохоча ногами по крыше, я не собираюсь. Хуже придумать ничего невозможно. Бесшумно по ней проползти? Ну, может, и получится. Но рисковать не хочу. «Ищите его!» О, клиент прорезался. Явно взволнован и раздосадован. И я его понимаю. Такая операция накрылась. Небось, и денег он в это дело вбухал. «Не мог же он улететь!» А голова у него варит. Ну, понять клиента можно. Сбежать в данном случае он может и не успеть, а отвечать за все очень неохота. У Виссарионовича связи мощные, и наехать он может очень даже основательно, пусть и в Питере. А если тут прихватят его эмиссара, да еще и на горячем, есть повод для торга. Даже интересно, на чем таком он меня прихватить собирался? Внизу тем временем народ уже вовсе умом подвинулся. «Куда человек-то исчез?» Бегают, во всякие укромные уголки заглядывают. Штабель паллет, а после моего молодецкого прыжка, ожидаемо поехал и осыпался. Так что, глядя на него, поверить в то, что кто-то оттуда смог бы хоть куда-нибудь залезть, весьма сомнительно. Осторожно продвигаюсь по крыше к основному зданию. Метров 20 надобно проползти еще. Там внизу так орут, что и на ногах можно было бы этот путь проделать. Но не хочу рисковать. Опа! Луч света, выскочивший откуда-то снизу, едва не заставил меня шарахнуться в сторону. Блин, так тут дыра в крыше. И кто-то только что фонарем снизу посветил. Замираю, чувствуя, как подо мною потрескивают доски. Что уж тут такое было, почему дыра и вообще... Но сейчас я лишний раз боюсь пошевелиться. Лететь вниз с почти 10-метровой высоты — то еще сомнительное удовольствие. Краем глаза вижу, как внизу суетятся люди. А вот и пресловутый Кейс. Стоит себе на земле один-одинешенек. Внезапно один из бегающих останавливается. Наклоняется к земле, что-то поднимает. А это что еще за хрень? Откуда взялась? Вижу у него в руках какую-то железку. Пробегавший мимо молодой парень оборачивается. «Это, что ли?» «Не знаю, я ее здесь раньше не видел. Сверху, может быть, брякнулась». «Точно! Я удар слышал!» Откликается кто-то со стороны. Отодвигаюсь в сторону. На дыре скрестились лучи нескольких фонарей. «Да, там крыша худая. Вон потеки ржавчины какие!» Неудивительно, что чего-то оттуда отваливается. А может, этот туда залез? На крыльях разве залетел? Так я у него их не видел. Один хрен, проверить надо. Иди, проверяй. Как только туда забираться будешь? Лестницы нет, если только из основного корпуса пролезть. Нашелся внизу кто-то умный. А, вон, кранбалка имеется. Аккурат под ту дыру ее и можно подогнать. На крышу кабины залезть, можно будет в дырку-то и заглянуть. Сказано, сделано. Внизу затопали, взвыли электромоторы. Что там за кран-балка такая, я не видел, ибо наверх не смотрел. Но отползти отсюда следовало поскорее. Пес с ней, с трещащей крышей, авось не провалится. Если откатиться влево, то по краю крыши я вполне смогу продвинуться к основному строению. А там окошечки в стене. Вот в одной из них я и постараюсь пронырнуть. Вряд ли кто-то полезет на чердак. Сомнительная эта затея. Увидит, что на крыше никого нет, и успокоится. «Не идет, падла!» — донесся до меня негодующий возглас. «Железка какая-то тут на рельсе прикручена! Так и сбей ее к такой-то матери!» Железка была прикручена далеко не просто так. Подгнила, как потом выяснилось, не только крыша. В аварийном состоянии находились и опорные столбы, которые поддерживали крышу. Именно по этой причине на рельсах кран-балки и был установлен ограничитель. и когда сбитая железка закувыркалась по полу, под одобрительные возгласы собравшихся, кабина кран-балки сдвинулась далеко влево. Хрусть! Просели столбы, и на стоявших внизу людей посыпался всевозможный, иногда так и весьма массивный мусор. Даже и кирпичи откуда-то попадали. И один из таких кирпичей долбанул аккурат по стоящему на полу кейсу.